Другой странностью было то, что вырез резонатора у всех гитар круглый, а у этой имел форму пентаграммы. Видимо, этим объяснялся ее тревожащий душу низкий звук. «А ведь Преображенский полк, — без выражения сказал Юрий, когда инвалид кончил играть, — не участвовал в брусиловском прорыве. Инвалид что-то замычал, указывая гитарой на сестру. Та обернулась к нему и, видимо, старалась понять, чего он хочет. Это никак у нее не получалось, пока инвалид вновь не извлек из своего инструмента вибрирующий звук. Тогда она спохватилась. «Да ты что, сынок, не веришь? Господин поручик сам на фронт попросился. Служил в 3-й Заамурской дивизии в конно-горном дивизионе». Инвалид в кресле с достоинством кивнул. «С 20 всадниками австрийскую батарею взял. От главнокомандующего награды имеет», — укоряюще произнесла сестра милосердия и повернулась к инвалиду. «Господин поручик, да покажите ему». Инвалид полез в боковой карман френча, вынул что-то и сунул сестре, а та передала Юрию. Юрий, не глядя, отдал лист Николаю. Тот развернул его и прочел. «Поручик Кривотыкин, 43-го Заамурского полка, 4-го батальона. Приказываю атаковать противника на фронте от деревни Онут до перекрестка дорог, что севернее отметки 265 включительно, нанося главный удар между деревнями Омут и Черный поток с целью овладеть высотой 235, молочной фермой и северным склоном высоты 265. Командир корпуса, генерал от артиллерии Баранцев». «Что еще покажете?» — спросил Юрий. Инвалид полез в карман и вытащил часы, отчего Николаю на секунду стало не по себе. Сестра передала их Юрию. Тот осмотрел и отдал Николаю. «Так, глядишь, часовым мастером станешь», — подумал Николай, откидывая золотую крышку. «За час вторые». На крышке была гравировка. «Поручику Кривотыкину за бесстрашный рейд, генерал Баранцев». Инвалид тихо наигрывал на гитаре марш Преображенского полка и щурился на что-то вдали, задумавшись, видно, о своих боевых друзьях. «Хорошие часы. Только мы вам лучше покажем», — сказал Юрий, вынул из кармана серебряного моллюска, покачал его на цепочке, перехватил ладонью и нажал рифленую шишечку на боку. Часы заиграли. Николай никогда раньше не видел, чтобы музыка, пусть даже гениальная, так сильно и, главное, быстро действовала на человека. Инвалид на секунду закрыл лицо ладонью, словно не в силах поверить, что эту музыку мог написать человек, а затем повел себя очень странно. Вскочил с кресла и быстро побежал в сторону Литейного. Следом, стуча солдатскими сапогами, побежала сестра милосердия. Николай сдернул с плеча карабин, повозился с шишечкой предохранителя и выстрелил вверх. «Стоять!» — крикнул он. Сестра на бегу обернулась и дала несколько выстрелов из нагана. Завизжали рикошеты, рассыпалась по асфальту выбитая витрина парикмахерской, откуда всего секунду назад на мир удивленно глядела девушка в стиле модерн, нанесенная на стекло золотой краской. Николай опустил ствол и два раза выстрелил в туман наугад. Беглецов уже не было видно. «И чего они к Смольному так стремятся?» — стараясь, чтобы голос звучал спокойно, спросил Юрий. Он не успел сделать ни одного выстрела и до сих пор держал в руке часы. «Не знаю», — сказал Николай. «Наверное, к большевикам хотят. Там можно спирт купить и кокаин. Совсем недорого». «Что, покупал?» «Нет», — ответил Николай, закидывая карабин за плечо. «Слышал». «Бог с ним. Ты Про свою миссию начал рассказывать, про доктора Шпуллера.